Глава 1008. Чья это статуя? Девушка в растерянности смотрела на труп Цэншуан, её тело дрожало. Через некоторое время её глаза ожили, и она смежила веки, но дрожащие ресницы по-прежнему выдавали её удивление. Ван Линь тоже замер, напряжённо глядя на то, как менялось выражение лица, одетой в белой девушке. Ван Линь ставил на то, что раз девушка знала технику усмирения тела, то была знакома с Цэншуан. Хотя сейчас был идеальный момент для нападения, Ван Линь всё же не стал этого делать. Не так давно она подвергла его огромной опасности, а после того, как она проявила ту каплю силы основ, страх перед ней прочно поселился в душе Ван Линя. Даже Янь Лэй Цзы имеет в своём теле долю силы основ, но не может воспользоваться ею в полной мере. А эта девушка взяла, да и испустила её из себя, так что теперь Ван Линь вовсе не знал, что о ней думать. В столкновении с таким врагом внезапная атака всё равно бессмысленна. Кругом царила тишина, и только едва уловимый запах цветов наполнял пространство. С неба медленно падали лепестки, превращая землю в сплошное цветочное море. Они двое остались среди тишины. Время текло медленно. Лишь после времени горения палочки благовоний девушка открыла глаза и вновь посмотрела на тело Цэншуан. Она уже собралась была что-то сказать, но в этот момент до обители донёсся громоподобный звук взрыва. Среди тишины он был слышен особенно отчётливо. Одновременно с этим откуда-то издалека начали доноситься слова проклятия и ругань. «Бежать? Этот старик уже видел сокровища и не убежит!» Резко крикнул Сытунань. Откуда-то издалека долетел луч белого света, внутри которого находилась маленькая бутылочка. Она целиком была сделана из белого нефрита и испускала свет. Позади этой маленькой бутылочки летел распространявший чёрную ци Сытунань. Бутылочка вращалась всё быстрее и быстрее. Сытунань со вздохом протянула вперёд правую руку, пальцы которой были сложены в ручную печать. В тот же момент перед бутылкой из ниоткуда начал валить густой чёрный дым. Одно мгновение, и тот превратился в невероятного вида зверя, который направился к бутылочке, желая её проглотить. Бутылочка неожиданно остановилась. В тот самый миг, когда сделанный из дыма зверь должен был её проглотить, маленький сосуд с грохотом разлетелся на множество острых осколков, которые силой вонзились в тело чудовища. Затем осколки вновь собрались вместе, образовав целенькую бутылочку, она вновь набрала скорость и полетела вперёд. Сытунань сверкнул глазами и, смеясь, двинулся следом за ней. Они двое быстро приближались к Ван Линю и одетой в белой девушке. Та нахмурилась и взмахнула руками, бутылочка плавно опустилась в её ладони. Но стоило сосуду оказаться в руках девушки, как он вновь взорвался, бесчисленные осколки метнулись прямо в неё. Сытунань в одно мгновение крикнул: «Ван Линь, беги!» В тот миг, когда бутылочка опустилась в руки девушки, Ван Линь без раздумий подхватил Цэншуан и бессмертную пагоду и стремительно бросился назад. На лице Сытунаня проступила ярость. Пятясь, он сложил пальцы обеих рук в ручные печати и низким голосом крикнул: «Техника разлома пустоты!» Одновременно с тем, как его голос разнёсся эхом, в небе появилось непонятное искажение. Звуки грохота почти сливались воедино, множество вихрей возникло в воздухе и потянулось к девушке в белом. Используя этот метод, Сытунань быстро отступал, а он направлялся туда же, куда и Ван Линь, к выходу из обители. Осколки взорвавшейся бутылочки закружились в воздухе и устремились к голове девушки, однако, попав под её взгляд, замерли на полпути. Лицо девушки оставалось спокойным, лёгкая походка, она двинулась вперёд. Созданные Сытунанем вихри с грохотом прошли сквозь её тело, однако девушка даже не остановилась. «Ты точно не хочешь войти в обитель?» Медленно двигаясь, произнесла она. Её голос хоть и был холодным, но угрозы в нём не ощущалось. Отступавший до этого Ван Линь получил секундное размышление, остановился и посмотрел на девушку в белом. Сытунань насыпился и тоже остановился. Недавно он уже хотел отправиться искать своё потерянное сокровище, но тут почувствовал, в какой опасности находится Ван Линь. Поражение и исчезновение Фу Фэн Цзы вместе с остальными заставили Сытунаня ещё больше забеспокоиться. Однако он не мог уйти один, ведь Ван Линь всё ещё был здесь. Как только опасность пройдёт, они обязательно должны сбежать вместе. Заметив, что Ван Линь остановился, Сытунань тоже невольно замер, холодно уставившись на приближающуюся к нему девушку. «Старший разрешает нам войти?» — твёрдо спросил Ван Линь, почтительно упираясь кулаком в грудь. Одетая в белую девушка молчала очень долго, затем она слабо вздохнула и, направляясь к внутреннему залу, проронила: «Следуйте за мной». Ван Линь секунду подумал и взглянул на Сатунаня. Тот, сверкая глазами, произнес: «Она какая-то странная. Если вы не идете, то убирайтесь отсюда. Твои спутники ждут тебя снаружи обители». Голос девушки доносился все менее отчетливо. Ее фигура уже достигла внутреннего зала и теперь тонула в его темноте. Вспомнив недавние изменения в лице девушки, Ван Линь решительно произнес: «Сатунань, я пойду». Разумеется, Сатунань понимал, что если они войдут вдвоем, а затем что-то пойдет не так, то возможности сопротивляться у них не останется. Он не стал возражать и кивнул. Между ним и Ван Линем были некоторые вещи, которые не требовали отдельных пояснений, и это тоже было своего рода доверием. Ван Линь тоже ничего больше не стал говорить, его тело моментально превратилось в длинную радугу и устремилось вперед. Он тут же оказался рядом с большим залом и, вдохнув поглубже, сделал шаг внутрь. В зале царила тишина, она не только не позволяла видеть глазами, но мешала и божественному сознанию. Ван Линь теперь мог ощущать лишь пространство на несколько метров от тела. Несмотря на полумрак, Ван Линь заметил внутри зала несколько огромных, похожих на изваяния силуэтов, однако никаких деталей он различить не мог. Внутри зала было тихо, лишь впереди слышались легкие шаги, говорившие Ван Линю о том, что одетая в белая девушка постепенно удалилась. Звук шагов неожиданно оборвался, неясный голос зазвучал среди зала. «Как тебя зовут?» «Ван Линь», — тихо ответил тот. «Фамилия Ван», — словно обращаясь сама к себе, промолвила девушка. «Неужели и вправду фамилия Ван?» В большом зале снова стало тихо. Ван Линь пытался привести себя в обычное состояние, но его не покидала тревога. Внутри его тела кружила изначальная сила, и начни происходить что-нибудь странное, а он готов был моментально защитить себя. Кроме того, его третий глаз давал о себе знать, хотя сейчас он и не был открыт, но достаточно было одного движения сознанием, чтобы накопленная сила основ высвободилась. Что же касается этой одетой в белой девушки, то Ван Линь её по-прежнему боялся. Он достиг понимания границ тьмы и владел телом древнего бога. Он мог использовать силу, которая обретается на средней стадии очищения границ тьмы. Однако Ван Линь понимал, что этой девушке он все равно не соперник. И все же есть некоторые дела, которые пусть и опасны, но которые все равно необходимо делать. В этом был весь Ван Линь. В тишине девушка, похоже, взмахнула рукой. Следом за ее жестом возникло неровное мерцание. В непроглядной темноте оно превратилось в некое подобие светлячка, а затем его неясный свет наполнил собой все окружающее пространство. Теперь Ван Линь мог увидеть предметы вокруг, и у него тут же перехватило дыхание. Он находился словно в даосском храме. Вокруг себя Ван Линь обнаружил 9 огромных статуй. Кроме находившихся по сторонам 8 изваяний, было еще 9-е, стоявшее прямо перед ним. Эта выполненная непонятно с кого статуя в полумраке источила слабый золотистый свет. Однако свет этот был очень слабым, лишь отдаляясь от статуи, он тут же поглощался окружающей темнотой и как будто удерживался лишь у изваяния внутри. Таким образом, при взгляде на статую ощущение получилось довольно странным. Статуя изображала собой средних лет мужчину, выглядел он величественно, глаза его были глубокими, а одет он был в роскошный императорский халат желтого цвета. Этот халат был расшит 9 фиолетовыми драконами. В тот момент, когда их запечатлел художник, они были спокойны. Однако из-под этого спокойствия все равно проступала наполняющая их свирепость. Позади драконов были видны клубящиеся облака, однако цвет их был не белым, а черным. Изваяние было наполнено величием и суровостью. В тот момент, когда Ван Линь посмотрел в глаза этой статуи, у него в груди словно что-то взорвалось, он как будто ощутил ударивший в лицо поток энергии, который затем опустился в его тело. Эта сила была настолько мощной, что Ван Линь не мог вспомнить ничего подобного в своей жизни. Цэншуй, Янь Лэйцзы, Тянь Юньзы или даже загадочный старец на третьей ступени из региона планет Лотянь, по ощущениям, Ван Линь не были настолько сильными. Эта сила накатила на него ударом, от которого все тело Ван Линь задрожало, а рот наполнился кровью. Он начал быстро отступать. Изначальная сила в какой-то момент готова была вырваться наружу, но затем Ван Линь с ужасом обнаружил, что та не смеет оказать ни малейшего сопротивления мощи изваяния. Давление, исходившее от статуи силы, было настолько огромным, что оно подавляло любую попытку силы Ван Линя двигаться. Мощь этого исполина подчинялась даже изначальная сила неба и земли. В этот момент Ван Линь мог слышать лишь бешеный стук собственного сердца, его кровь словно переставала двигаться, а потом вновь с безумной силой накатывала на сердце. За более чем 1300 лет культивации с Ван Линем не творилось ничего подобного. Однако в тот момент ему некогда было предаваться воспоминаниям, изначальную силу он использовать не мог, а его тело начало колотить от бурления крови. Эта мощь стремилась поставить Ван Линя на колени, заставляла покоряться могуществу изваяния. Глаза Ван Линя вспыхнули красным, низко взревев, сила древнего бога вырвалась наружу. Древний бог не считается с небом и землей, не страшится Дао и противится воле небес ради всего своего древнего рода.